Гений у римлян — добрый дух, хранитель человек. Будто бы с тех пор, как юный Сципион надел мужскую тогу, он не совершал ни одного общественного или частного дела, пока не побывает в храме Юпитера Капитолийского. Добавлялась еще одна деталь, производившая наибольшее впечатление. На него никогда не лаяли собаки, сторожившие святилище. Весть о том, что юный Сципион будет выступать в народном собрании, собрала едва ли не весь Рим. Тысячи людей расступились, чтобы пропустить соискателя к возвышению для ораторов. Он шел сквозь толпу, притягивая к себе взгляды, покрасневший от смущения, мужественный и красивый. «Квириты», — начал Сципион дрогнувшим голосом, — «долг сына заставляет меня прежде всего вспомнить об отце, хотя вы пришли, чтобы узнать обо мне, а не о достоинствах моего отца, да будут к нему милостивы маны». Маны — души мертвых у римлян. «Отец мой», — продолжал Сципион после паузы, — «первым встретил Ганнибала в Италии. В битве при Тицине, командуя меньшим войском, он избежал тяжелого поражения. Разрушив мосты через Пад, он задержал Ганнибала. У Требии он преградил пунам дорогу на Рим. В том, что случилось позднее, нет его вины. В Испании отец добился величайшего успеха. Все народы этой страны перешли на нашу сторону. Он передал в храм Юпитера Феретрия 63 вражеских знамени. А потом произошла беда. Дух моего отца требует не слез, а мести. Отдав за меня голоса, вы позволите мне исполнить сыновний долг. Могу вам обещать, верьте моему слову, не пройдет и года, как я очищу Испанию от пунов. А потом переправлюсь в Ливию и там разгромлю самого Ганнибала». Плебеи встретили речь юного Сципиона с воодушевлением. Никто из тех, за кого они отдавали свои голоса, не обещал им такой скорой и полной победы. Однако на лицах сенаторов можно было прочитать неудовольствие и даже негодование. Часть четвертая. Звезда Софонибы. Новый Карфаген. Иберия. Отсюда Ганнибал совершил свой немыслимый прыжок через Пиренеи и Альпы. Сюда 16-летним юношей плыл Публий Сципион на корабле вместе с отцом. Отцу пришлось возвратиться в Италию, чтобы испить там горечь поражения. Но Иберия властно звала его к себе. В то время как на полях Италии Рим терпел одно за другим поражение, из Иберии, да, только из Иберии, приходили благие вести. Отец первым из римских полководцев перешел Ибер и стал господином всего Иберийского побережья. До нового Карфагена. В те годы внимание было приковано к схваткам на полях Италии, и мало кто понимал, что отец, не менее чем Квинт Фабий, заслужил почетное имя спасителя Италии. Одноглазый не двинулся из Кан на Рим только потому, что ожидал своего брата со слонами и осадными орудиями. Ничто не спасло бы Рим, если бы с Альп, подобно снежной лавине, скатилось новое свежее войско пунов. Но отец этого не допустил. Собранная в Карфагене армия, предназначенная для отправки в Италию, двинулась в Иберию. Вот тогда сенат оценил заслуги отца. Тогда нашлись добровольцы, пославшие на свои средства в Иберию корабли с продовольствием. А когда отец одержал победу при Элитургах и Интибалах, когда в Рим были доставлены 42 вражеских знамени, когда все народы полуострова перешли к римлянам, смолкли голоса маловеров и недоброжелателей. Все поняли, что ключ к победе затерян в горах Иберии. Но отцу не удалось его найти. Он погиб в расцвете славы и надежд. Теперь ему, Публию, предстоит сражаться с Газдрубалом.